Глава 10. Фейт. Позже тем же вечером я согласилась поужинать с Эшером в Ханалии, хотя и понимала, это тоже очень плохая идея. После прогулки на лодке он отвез меня домой и проводил до двери, придерживая створку, чтобы я смогла войти внутрь. На миг, переступив порог, я оказалась в защитном круге его рук, держащих дверь. Я ощутила его жар. Запах морской соли на коже. Близость Эшера пьянила, вызывая в голове видение обнаженного тела. Мне безумно хотелось остаться в кольце его рук, уронить костыли и прижаться к твердому телу, позволить ему завладеть моими губами и послать к черту все правила. Но я лишь проскользнула внутрь и, пробормотав «спасибо», закрыла за собой дверь, сама поражаясь собственной выдержке. «Монахи были бы мной довольны», — проговорила я. Остаток дня я дала ноге отдохнуть и тем временем позвонила в агентство, чтобы понять, как идут дела. «Они мечтают, чтобы вы вернулись», — сообщила Джесс. «Вы слышали о Зуме?» «Компания, продающая зимнюю одежду?» — уточнила я. «Снаряжение для сноуборда, катание на лыжах...» «Она самая», — подтвердила помощница. «Впереди зимние Олимпийские игры, и фирма нацелилась на агентство, но они хотят работать именно с вами». «Это радует», — призналась я, понимая, что тоже не хочу их упускать. Я и скучала по работе, по возможности творить и даже порой пускать в ход артистические способности. «Спасибо, что рассказала, Джесс». «Не за что. Как дела?» Меня переполняло желание, и не только сексуального плана, к шикарному парню, живущему за тысячи миль от меня. «Вот такие дела». «Да у тебя проблемы, Бенсон», — мысленно констатировала я, а вслух сказала. «Всё супер. Скоро увидимся». И повесила трубку. Принимая душ, я заметила, что, несмотря на дневные нагрузки, лодыжки стало значительно легче. Опухоль почти спала, и я могла, несколько хромая, передвигаться без костылей. «Я справлюсь и с другого рода физической активностью», — мелькнула в голове непрошенная мысль. «Прекрати». Тут же велела я себе. Бледно-голубое платье на тонких бретельках, которое я выбрала для ужина, доходило до середины бедра и напоминало скорее ночную сорочку, чем пристойный наряд для появления на публике. Вив как-то назвала его убийцей мужчин. Торопясь собрать вещи перед поездкой, я прихватила это платье, потому что оно, вместе с парой других вещей, вполне подходило для гавайского климата. Оно в любом климате на грани приличий. Шелковистая ткань струилась по коже, словно вода, подчеркивая грудь, обрисовывая контуры сосков, поскольку о бюстгальтере не могло быть и речи. Я надела под него только стринги и ощущала себя практически голой. Обычно сама по себе женская одежда не намекала на безоговорочное согласие лечь в постель с мужчиной. Но это платье я надела не просто так. «Это приглашение», — пробормотала я, почти ожидая, что женщина в зеркале велит мне немедленно снять платье и надеть что-то другое, выбросить из головы безрассудство и стать ответственной. «Даже не смей переодеваться». Вот и вся ответственность. Похоже, я была готова выложить карты на стол и разыграть их одну за другой, поскольку попытка держаться подальше от Эшера не сработала. Глупое сердце само обнажалось перед ним. И неважно, прикасалась я к этому парню или нет. Он приехал и привычно вошел в дом в половине седьмого, когда заходящее солнце уже заливало окрестности приглушенным золотистым светом. Увидев меня, Эшер резко замер. И когда я встала с дивана, обвел с ног до головы потемневшим взглядом. «Что на тебе?» — обеспокоенно спросил он. «Платье?» — пояснила я. От желания, читавшегося в его глазах, У меня перехватило дыхание. Он стиснул руки в кулаки, будто в попытке удержаться и не прикоснуться ко мне. «Платье», — повторил он, и в голове мелькнула мысль, не решит ли он отложить ужин из-за той самой физической активности, о которой я лишь недавно думала. Но Эшер лишь встряхнул головой и отвернулся. «Я заказал столик на 7. «У нас есть полчаса, а ехать добрых 40 минут», — с улыбкой проговорила я, взяв себя в руки. «Я-то думала, скоростная автострада находится в Германии». Он не улыбнулся, лишь придержал для меня дверь. И снова, как и прежде, я почти оказалась в кольце его рук. Однако, проходя мимо Эшера, я ощутила дрожь в его теле. Услышала тихий вдох, когда он втянул носом аромат моих духов. Я почти ждала, что, отбросив сдержанность, парень сожмет меня в объятиях, стянет это подобие платья и сделает своей прямо на полу гостиной. Или возле стены. А может, на кухонном столе. Я была неприхотлива. Но, похоже, я переоценивала свою сексуальную привлекательность. Либо же этот мужчина отлично умел держать себя в руках. Я прошла мимо, он не попытался прикоснуться ко мне. Молча мы забрались в джип и поехали по дороге на север. Эшер весьма умело вел автомобиль по извилистому лесному шоссе. А я, не в силах сдержаться, то и дело поглядывала на парня. Мой пожарный тоже принарядился. В легкой черной ветровке поверх белой футболки и темных брюках он выглядел сногсшибательно. На вид вполне обычная его одежда отнюдь не была дешевой. Он не носил джинсы. На Гавайях в них пришлось бы тяжело. Однако все его вещи отличались высоким качеством и наверняка были сшиты из экологически чистых материалов. Впрочем, одежда Эшера привлекала меня в ином плане. Мне до ужаса хотелось стянуть ее. Боже, какой великолепный самец! И почему я до сих пор не видела его голым? Конечно же, все из-за моих правил. Эшер уважал мои дурацкие границы, которые мне самой постоянно хотелось нарушить. Он привез меня в шикарный итальянский ресторан, кусочек города посреди тропического леса. Без сомнения, Эшер выбрал его ради меня. Однако я просто лишний раз вспомнила, что мне осталось 4 дня, 3 из которых он будет работать. Мы устроились за столиком на двоих возле окна, откуда открывался прекрасный вид на океан, озаренный фиолетово-оранжевыми лучами закатного солнца. «Не нравится?» — спросил парень, изучая мой хмурый взгляд. «Очень нравится. Здесь чудесно». Не хотелось даже думать об отъезде. Поэтому, пока мы изучали меню, я предпочла сменить тему. «Вообще-то я вспомнила наш разговор насчет «Титаника». Он только раздраженно закатил глаза. Мне нравилось это выражение лица. Даже слишком. Я просто без ума от него». «И?» — подсказал он. «Почему ты вообще выбрал профессию, посвященную спасению жизней? У тебя всегда была героическая жилка? Или она возникла вместе с работой?» «Героическая», — нахмурился он. «Не спорь со мной, пожарный. Сама эта работа подразумевает героизм». Я опустила локти на стол. «Ну так что?» «Не знаю». Эшер пожал плечами. «В детстве мне много приходилось заботиться о брате. Родители отсутствуют». Мягко закончила я, вспомнив другой наш разговор. «Что-то вроде того», — подтвердил он. «Когда я уехал из Нью-Йорка на Кауаи, то не знал, чем хочу заниматься. В моем сознании Гавайи всегда казались местом отдыха. Но я-то приехал не отдыхать и должен был найти себе занятие. Нечто стоящее?» Он кивнул. «Я всегда отлично ладил с цифрами. И этот навык помог мне заработать деньжат на Уолл-стрит. Потом я свалил оттуда к чертовой матери. Но до пенсии было еще далеко. Не мог же я целыми днями просиживать штаны и играть в гольф всю оставшуюся жизнь. Да если бы и мог, этого было мало. Эшер снова пожал плечами. Работа в неотложке показалась подходящей. Нечто вроде призвания? Думаю, да. Я отлично умела читать людей, особенно Эшера, и понимала, что в его истории скрывалось еще очень многое. Но пока он не готов об этом рассказывать. Или просто не хотел откровенничать со мной. «А ты?» — спросил вдруг Эшер, когда официант принял у нас заказ. «Что привлекло тебя в рекламе?» «Почему я решила помогать вращаться капиталистической машине?» — с улыбкой спросила я. Он нахмурился еще сильнее. «Я не должен был так говорить. Просто для меня реклама — часть жизни, которая осталась в прошлом. И я больше никогда не хочу к ней возвращаться. Большие города, культ потребительства и все такое. Как раз все, что я люблю. В этом смысле мы очень разные». Я невесело усмехнулась. В груди поселилось неприятное чувство. Я подняла взгляд на Эшера. «Ты правда никогда не хочешь жить в более захватывающем месте?» Он медленно покачал головой. «Я уже там жил. И это не пошло мне на пользу». Я кивнула. В желудке словно образовался свинцовый шар, вызывающий тошноту. «Что ж, так тому и быть. Он здесь, я там. И конец истории». «И все же», — продолжил он через минуту. «Почему именно реклама?» «Ну, родители просто купаются в деньгах. Оба из семьи аристократов с восточного побережья. Старые деньги и бла-бла-бла. Они отправили меня учиться в подходящую школу-интернат, чтобы подготовить к поступлению в университет Лиги Плюща. Неважно, какой именно. Если родители что-то вбили себе в голову, мое мнение не учитывалось. Я вовсе не жалуюсь», — поспешно добавила я. «Они оплатили мою учебу в школе мирового класса, и я весьма благодарна за это. Просто хотелось бы, чтобы они хоть немного волновались обо мне самой, а не только о будущей профессии». «Понимаю», — кивнул Эшер. «Несмотря на постоянные проблемы с дисциплиной, я все же прилично окончила школу и поступила в Браун». Я бросила взгляд на Эшера. «Сама, без родительских денег». «Меня это вовсе не удивляет». Улыбнувшись, я сделала глоток вина. «Я получила диплом по количественной экономике». От этих слов Эшер поперхнулся напитком и закашлялся. «Теперь ты удивлен», — хмыкнула я. «Нет, просто...» Он стер капли вина с нижней губы. «Ни за что бы не подумал». «Ты скорее думал о дизайне одежды или, может, маркетинге?» «Я тоже. Но я всегда ладила с математикой. Меня привлекали экономические головоломки, читать тенденции, угадывать, что произойдет, опираясь на то, что уже случилось. Однако, получив диплом, я не представляла, как быть дальше. Я никогда надолго не задерживалась на чем-то одном. Металась с места на место, примеряя на себя то одну, то другую работу, словно пару туфель. Большинство мне просто не подошло. Но в конце концов я наткнулась на рекламу. Каждый клиент тоже сродни головоломке. Требуется выяснить, что в его случае может послужить ключом к успеху. У меня вроде как получается. Это занятие не утомляет до смерти, поэтому...» Я пожала плечами. «Так и работаю». «Давно ты в этом агентстве?» «Целую вечность. Почти 3 года. Дольше я еще нигде не задерживалась». «Постой!» — усмехнулся Эшер. «Ты работаешь меньше 3 лет, и тебя уже хотят сделать партнером? Я правильно понял?» В его карих глазах читалось восхищение, и это было чертовски приятно, хотя я редко задумывалась о собственной компетенции и даже сомневалась, что смогу сама управлять своей жизнью. Я слишком часто отрывалась на вечеринках с Вив и перекладывала заботу о себе на плечи встреченных мужчин. По сравнению со мной, Эшер Маккей считался просто святошей. «Ты в порядке?» — спросил он, изучая мой хмурый взгляд. «Да, конечно». Качнув головой, я слегка улыбнулась. «Как дела в Сиэтле?» – почти с неохотой спросил он. «Просто супер. Как раз сегодня я звонила в агентство. Кто бы мог подумать, что я стану тревожиться о клиентах?» «Я в этом даже не сомневался», – мягко улыбнулся Эшер. «От этих простых слов желание вспыхнуло во мне с новой силой. В тусклом свете ресторана Эшер выглядел просто потрясающе. Он не сводил с меня взгляда, и, поймав свое отражение в карих глазах, я ощутила, как внутри встрепенулись эмоции. Я сделала большой глоток вина, чувствуя себя обнаженной, однако это ощущение не имело никакого отношения к откровенному платью. Вскоре принесли наш заказ: креветки с чесночным соусом для Эшера и пасту примавера для меня. Я поковыряла овощи вилкой. Эшер поднял взгляд от своей тарелки. «Скажи что-нибудь, Фейт. Ты весь вечер сама не своя. В чем дело?» «Интересный вопрос. Я хочу, чтобы ты взял меня прямо сейчас, на этом столе». Рвался с языка ответ, однако об этом точно говорить не стоило. «Я приехала сюда, чтобы хоть на время забыть о мужчинах. И все же позволяю заботиться о себе 24 часа в сутки». Между бровями Эшера снова залегла морщинка. «Только не начинай опять». Он покачал головой. «Ты недооцениваешь себя. Несмотря на все мои усилия, ты оплачиваешь больше половины наших развлечений. Хотя дело вовсе не в деньгах». «А в чем тогда?» «Нужно уметь и брать, и отдавать», — пояснил он. «Не подумай, что лезу не в свое дело, но, похоже, с прежними парнями ты по большей части брала». «Все, что возможно. Сейчас все иначе». «Неужели? Мы даже не спим вместе. Что ты получаешь от нашей сделки?» «Тебя». «Меня?» Я откинулась на спинку стула. «Да, Фейт». Он окинул меня взглядом, потом посмотрел прямо в глаза. Я ощутила исходящее от него тепло. «Я получил тебя». «Чёрт бы его побрал!» Уже далеко не первый раз его слова вызвали странное чувство внутри. Словно сердце, изголодавшись за долгие годы, теперь насыщалось Эшером Маккеем. В нем поселилось удовлетворение, какого не бывало прежде. И это казалось намного хуже, чем отказ от секса. «Ты попала. По-крупному». Вилка, звякнув, упала на тарелку. «Я больше так не могу». «Прости», — нахмурился Эшер. «Что мы творим? Ресторан, мы с тобой. Зачем мы здесь?» «Чтобы поужинать», — низким голосом пояснил он. «Перестань. Хватит казаться таким невозмутимым. Сперва ты говоришь невероятные слова, а после, как ни в чем не бывало, продолжаешь есть креветки. Как будто мы обсуждаем погоду». «Фейт, я приехала сюда, чтобы привести себя в порядок, а не упасть в очередную яму». Тяжело вздохнув, я сделала глоток вина. «Неважно. Забудь об этом. Все в порядке». Эшер спокойно откинулся на спинку стула, поворачивая в пальцах свой бокал. «Я никогда не проводил столько времени с женщиной, не попытавшись при этом затащить ее в постель. Но просто быть с тобой, разговаривать...» Он взглянул мне прямо в глаза. «Я не хочу от этого отказываться. У меня впереди 3 12-часовые смены и суточное дежурство. И я уже прикидываю, как в промежутках между ними провести с тобой побольше времени. До того, как я уеду...» Я покачала головой. «Как бы то ни было, это просто безумие, правда?» Помрачнев, он кивнул. «Но я ничего не могу с собой поделать. Разумом я понимаю, что мы с тобой совершенно разные. Между нами в буквальном смысле целые океаны, и все же...» Он потянулся через стол и взял меня за руку. «Не знаю, куда это может нас завести, но меньше всего мне хочется с тобой прощаться». «Боже, Никто и никогда не говорил мне подобных слов. Ни один парень не смотрел на меня так, как Эшер Маккей. И мне вдруг захотелось жить в отражении его глаз, согреваться их светом, тонуть в их глубинах. Так что я поступила весьма логично. Выдернула руку, поднялась и, прихрамывая, вышла из ресторана. Завернув за угол здания, я привалилась к оштукатуренной стене. Тёплый вечерний воздух ничуть не помогал прийти в себя. Задрожав, я обхватила себя руками. Через минуту ко мне подошёл Эшер. «Могла бы просто сказать, что сегодня моя очередь платить». Я резко повернулась к нему. «Нам нужно переспать». «Правда?» Он замер от неожиданности. «Да». «Сейчас?» «Именно». Его глаза вдруг потемнели, с губ сорвался прерывистый вздох. «Я думал, мы договорились», — проговорил он, придвигаясь ближе. «Никаких поцелуев, раздевания». Я передумала. «Фейт». «Я так больше не могу!» — крикнула я. «В чувствах полный хаос. Тело настойчиво твердит, что не получив тебя, я просто сгорю. Может, именно поэтому я не могу выбросить тебя из головы? Я вижу тебя во сне. С нелепой радостью провожу с тобой весь день, а потом засыпаю, надеясь, что ты опять приснишься». «Со мной то же самое, Фейт. Один в один, чёрт побери». «Не говори так. Ты делаешь лишь хуже». Я ткнула пальцем ему в грудь. «Ты завладел мной целиком и полностью». «Хорошо». Протянув руку, Эшер сжал мой затылок прямо под волосами. И тело охватило дрожь, смешанная с лёгкой болью. Он притянул меня к себе, практически оторвав от земли, и крепко стиснул в объятиях. Эшер смотрел на меня потемневшим взглядом карих глаз, и я застонала от накатившего желания. А потом он прижался губами к моим губам. «Боже, помоги мне!» Мелькнула мысль, впрочем, тут же сметённая вихрем ощущений, обрушившихся на меня вместе с поцелуем Эшера. Я наконец-то узнала его вкус, и это было потрясающе. В терзающих меня губах ощущалась некая грубая, чисто мужская сила и ещё множество всего, о чём я и не помышляла. Сперва я не двигалась, просто позволяла целовать себя. И Эшер впивался в губы, лишая дыхания, исследовал языком каждый уголок рта. Ощутив пронзившую тело волну чистого желания, я обхватила его за шею и тоже ринулась вперёд, впившись в губы Эшера. Мы жаждали друг друга. «Чувствуешь?» — хрипло прошептал он, отстраняясь и пытаясь выровнять тяжёлое дыхание. «Да». Я тоже старалась отдышаться. Он прижался сильнее. «Вот на что будет похожа близость со мной, Фейт. Я овладею тобой, и ты ощутишь всё то же самое». «Боже милостивый». Он провёл большим пальцем по моей губе. «Притворяться кем-то другим уже не получится». «Но кто мы?» — выдохнула я. «Не знаю. Но тоже боюсь». Эшер наклонил голову и вновь поцеловал меня, прикусив нижнюю губу, пробуя на вкус, заставляя колени подгибаться. Конечно, прежде я много раз чувствовала вожделение, но сейчас с Эшером оно превратилось в нечто большее. Речь шла уже не только о плотских утехах. С каждой минутой Эшер Маккей был всё больше мне нужен. Каким-то образом он затронул часть меня, до сих пор пребывающую в целости и сохранности, куда не смог ещё добраться ни один мужчина. С каждой лаской я всё больше открывалась ему, понимая, что всю жизнь защищала ту самую частичку меня, мягкую, уязвимую, нежную, способную сломаться при малейшем неправильном обращении, от боли и от самого великого счастья. Я поспешила выбросить мысли из головы и отдалась во власть Эшера. Он скользнул губами вниз по моей шее, вызывая мурашки по всему телу. Я лишь сильнее вцепилась в него. Мышцы плавились от его прикосновений, а когда он вновь приник к моим губам, застонала прямо ему в рот. Наконец я толкнула его в грудь обеими руками. «В машину. Сейчас». «До твоего дома ехать 40 минут». «А до твоего?» «Поменьше». Короткая поездка до дома Эшера промелькнула словно в тумане. Наступила ночь. Пока он ехал по дороге на восток, над нами рассыпались сияющие бриллианты звезд. Я так сильно желала Эшера, что едва могла на него смотреть. Вместо этого я сжала его ладонь, лежащую на рычаге переключения передач. Сперва мне хотелось лишь подержать ее, но потом я задрала платье и положила руку себе на бедро. «Вряд ли это хорошая мысль», — хрипло предупредил он. Я подвинула загрубевшую ладонь чуть выше по гладкой коже. «Фейт, я пропущу поворот». Не говоря ни слова, я прижала его пальцы к влажным трусикам. С губ сорвался стон. Это было чертовски приятно и как-то правильно. «Боже», — прорычал он. «Следи за дорогой, пожарный». Я еще чуть сдвинула его пальцы, и Эшер уже сам перехватил инициативу. Он проник под шелковую ткань стрингов и коснулся обнаженной кожи. Я сдавленно вскрикнула. Стиснув челюсти, пристально глядя прямо перед собой, Эшер ласкал меня, касался мозолистыми пальцами нежного чувствительного места, а потом погрузил в меня два пальца. «Господи!» — вскрикнула я, выгибаясь на сиденье. Он находился во мне еще несколько волшебных мгновений, а потом вдруг резко отдернул руку. «Иначе я сейчас куда-нибудь врежусь!» Тяжело дыша, пробормотал он. К счастью, мои мучения длились недолго. Через несколько минут Эшер резко повернул налево, и за окном промелькнул указатель с надписью «Пляж Анини. Частная дорога». Широко раскрыв глаза, я рассматривала небольшой район с отнюдь немаленькими домиками, утопающими в пышной зелени, каждый с видом на океан. Вскоре Эшер свернул на еще более уединенную дорогу и остановился возле большого двухэтажного дома, построенного в старом стиле, красного с белой отделкой, первый этаж которого покоился на деревянных перекладинах. Я вылезла из машины, ощущая, как сердце бешено забилось в груди. Судя по всему, Эшер мог припеваючи жить в большом городе. Но вместо этого посвятил себя изнурительной работе, спасая жизни людей. Неверно истолковав мой недоверчивый взгляд, Эшер подошел ближе. «Осуждаешь?» — поинтересовался он. «Осуждаю?» Я обвела руками его шею. Слова сами собой сорвались с губ. «Напротив, зная, кто ты и чем занимаешься, теперь я хочу тебя еще больше». Он поцеловал меня, сперва нежно, после настойчивее. Тлеющее внутри пламя вспыхнуло с новой силой. Я шагнула к машине, чтобы Эшер смог прижаться еще теснее, и вновь опустила его руку себе между ног. С губ его сорвался стон. «Еще 10 секунд, и я трахну тебя прямо на капоте джипа», — прорычал он мне на ухо. «Давай», — выдохнула я, неспособная связно мыслить. Эшер прикасался ко мне, вызывая мучительное желание во всем теле. Проглотив проклятие, он вновь вошел в меня пальцами. И, вскрикнув, я опустилась на его руку. Но он лишь качнул головой и отстранился. «Нет. Пойдем в кровать». Эшер поднял меня. Я обхватила ногами его талию. Он впился губами мне в губы, поддерживая руками под задницу, и каким-то образом смог войти в дом. Внутри было темно, лишь лунный свет струился в окна. Я отстраненно отмечала детали обстановки. Внешне походящий на сарай, внутри дом был обставлен современной мебелью. На стене рядом с новейшей звуковой системой и огромным телевизором висели местные произведения искусства и вырезанные из дерева крюк Мауи. Такой мужской декор мог бы сделать честь острову. Потому что это не просто постройка. Это жилище. Да и сам остров – настоящий дом Эшера. От этой мысли я зажмурилась и крепче его поцеловала. Эшер отнёс меня наверх, в свою спальню, уложил на кровать, а после опустился сверху, такой идеально тяжёлый, почти грубо терзая мои губы. Он запустил руки мне в волосы, я погрузила пальцы в густые шелковистые пряди у него на затылке. Наши бёдра синхронно поднимались и опускались, одежда уже явно казалась лишней. «Прошу, Эшер, поторопись», — выдохнула я. «Твоя лодыжка», — предупредил он, оторвавшись от моих губ. «Я буду осторожен». Я лишь недоверчиво хмыкнула. «Какая к чёрту осторожность? С каждой неудачной попыткой держаться подальше друг от друга вся наша осторожность постепенно испарялась. Теперь мы опрометчиво проникли на неизвестную территорию и вместе падали в пропасть. Постепенно поцелуи становились всё более безумными, давая выход многодневному напряжению и сдерживаемому желанию. Оттолкнув Эшера, я села на кровати и стянула через голову платье. Он помог мне, потом избавился от футболки, встал передо мной на колени и, не давая даже пошевелиться, приник губами к моей шее, а после двинулся вниз к ключице. «Вот так», — прорычал он, опаляя горячим дыханием и лаская кончиком языка. «Всё, как я хотел. Чертовски сексуально. Во всех отношениях». Этот мужчина вызывал во мне невероятные ощущения. От избытка чувств кружилась голова. Он коснулся губами кожи прямо над сердцем. Густые, мягкие волосы защекотали подбородок. Я зарылась в них пальцами и закрыла глаза, ощутив, как он обхватил руками мою грудь, провёл мозолистым большим пальцем по соску, а другой взял в рот и начал посасывать. Я погладила его по голове, потом скользнула ладонями по спине, притянув Эшера ближе. «Нам следовало заняться этим ещё в первый день», — прошептала я, а затем вскрикнула, когда Эшер прикусил сосок зубами. «Тогда это не было бы так чертовски прекрасно», — прорычал он. Эшер снова впился в мои губы, побуждая опуститься на кровать, и в конце концов я легла на спину. Зарычав от желания, он почти сорвал с меня стринги и застыл, окинув взглядом обнажённое, доступное, готовое принять его тело. «Я мечтал попробовать тебя на вкус», — хрипло признался он, медленно касаясь пальцами местечка между ног, поглаживая влажную киску. «С того самого дня, как мы встретились. Эшер, ради бога». Я вздрогнула, а после изо всех сил вцепилась в покрывало. Опустившись на колени, Эшер прижался ко мне ртом, лаская языком и покусывая. Я уставилась в потолок. С губ срывались бессвязные звуки. Его ласки вызывали небывалые ощущения во всём теле. Я вся словно горела огнём, выгибалась ему навстречу, желая продолжения. Ноющая лодыжка лишь усилила вихрь ощущений, возносящий меня всё выше и выше. Эшер втянул в рот мой клитор, точно так же, как до этого сосок, и чуть прикусил зубами. Меня накрыла волна оргазма. Я вцепилась в кровать, словно бурный поток ощущений мог унести меня прочь или просто расщепить на миллион осколков. Я выкрикнула имя Эшера, сметаемое волной удовольствия и жара. Прежде ни с одним мужчиной я не ощущала ничего подобного. Ведь здесь и сейчас я не просто занималась сексом. В постели со мной находился именно Эшер. Он навис надо мной, глядя сверху вниз, словно завоеватель на свой трофей. «Я ещё не закончила», — предупредил он и подошёл к тумбочке за презервативом. Я заставила себя сесть, наблюдая, как его большое грациозное тело двигается в темноте спальни. «Я тоже ещё не закончила. Даже не начинала». «Иди сюда». велела я, когда он сжал презерватив в руке. Теперь, когда он удовлетворил самую жгучую потребность, я ощущала себя чуточку спокойнее. Сейчас мне хотелось лишь ощутить его внутри себя. С трудом верилось, что это вот-вот произойдет. Ожидание, нервозность, желание, будто бы я впервые оказалась в спальне с мужчиной. Но так и есть. Как сейчас, никогда еще не было. Я села на край кровати. Эшер застыл прямо передо мной. Я расстегнула пуговицу на его брюках, затем молнию и поцеловала теплую кожу на животе. Стянув с него штаны, провела языком по твердым линиям пресса. Под тканью боксеров отчетливо виднелся возбужденный член, и при виде него по телу пробежала волна желания. Медленно, наслаждаясь моментом, я стянула трусы с бедер и, скользнув взглядом по V-образной выемке на животе, увидела великолепный член, огромный, твердый, совершенный. Я провела по нему рукой один раз, ощущая бархатную кожу. «Фейт», — напряженно пробормотал он. «Просто хочу познакомиться». Я взяла у Эшера упаковку с презервативом, но не стала открывать. Вместо этого взяла член в рот. «Чёрт!» — простонал он, вцепившись рукой мне в волосы. По спине побежали мурашки. Я взяла его глубже. Потом оставила во рту лишь кончик, пробежала по нему языком, полоскала рукой. Стоны и проклятия, срывавшиеся с его губ, как и вцепившаяся в волосы рука, лишь подстегивали меня. Он явно сдерживался, изо всех сил пытаясь не трахнуть меня прямо в рот. Я бы позволила, но сама больше не могла ждать. «Сейчас», — выдохнула я и, выпустив его, надела на Эшера презерватив. Я легла на кровать и, сгорая от желания, раздвинула ноги. «Вперед, пожарный!» Отбросив в сторону штаны и боксеры, он тут же оказался на мне. Головка члена касалась теплого местечка между ног. Еще шире раздвинув мне бедра, одним плавным жестким толчком Эшер погрузился внутрь. Время словно остановилось. Я наслаждалась ощущением его, твердого, тяжелого, проникшего глубоко в меня. Эшер начал двигаться. И от первого же толчка внутри вспыхнуло почти болезненное удовольствие, которая возрастала с каждым резким ударом его бедер о мои. Под идеальной тяжестью его тела я ощущала, как ускоряется темп, и сама возносилась все выше к вершине блаженства. Я не могла им насытиться. Желала, чтобы он проник в меня еще глубже. Я вцепилась в широкую спину Эшера, пытаясь прижать его к себе еще ближе, слиться с ним воедино. В ответ на каждое его движение я приподнимала бедра, и все это время он не отрывался от моих губ. «Я уже близко», — выдохнула я. Эшер приподнял мои бедра и, опершись ладонями по обе стороны от меня, охваченный безумным желанием, ринулся вперед. Я с трудом могла поверить, что способна испытывать подобную страсть. Мгновения сменяли друг друга, наслаждение все возрастало. Эшер подвел меня к краю, и по телу прокатилась волна оргазма, сметая все мысли. Он по-прежнему двигался во мне, заставляя дрожать от удовольствия, продлевая столь желанное освобождение, постепенно тоже приближаясь к вершине. «Давай», — выдохнула я, впиваясь ногтями в его предплечье. «Кончи во мне, Эшер». Он хрипло застонал и, двинувшись еще несколько раз, наконец кончил. Его тело напряглось, на шее натянулись мышцы, на лице застыло выражение экстаза. И пусть на нем был презерватив, я представила, что Эшер излил свое семя внутрь меня, будто оставив на мне свою метку. Сквозь дымку оргазма вдруг пробилась беспокойная мысль. «Я ведь уезжаю. Я не могу испытывать к нему такие чувства». А потом он оказался на мне, теплый и тяжелый, прижимаясь обнаженной кожей, целуя нежно и почти благоговейно. На глаза сами собой навернулись слезы. «Только этого мне не хватало. Да я в жизни не плакала из-за мужчин». И все же я поцеловала его в ответ столь же мягко и бережно. Сейчас мне хотелось навсегда остаться в объятиях Эшера и просто обнимать его и целовать. Наконец он оторвался от моих губ и, осторожно отодвинувшись, лег на бок. «Как лодыжка». «У меня есть лодыжки?» — пискнула я. «Всё моё тело — один сплошной оргазм». «Ладно. Хочешь воды? Или вздремнуть? Но только недолго». «Потому что ты со мной не закончил?» «Я едва начал». «Боже». От его улыбки, столь нежной, несмотря на твердые гранитные черты лица, сердце забилось даже чаще, чем от его слов. И беспокойство вспыхнуло внутри с новой силой. Переспав с Эшером, я ничего не исправила. Стало лишь хуже. Тело на время успокоилось, но сердце по-прежнему требовало большего. Я снова потянулась к нему, надеясь, что новые ощущения прогонят нежелательные мысли. И это сработало. На несколько часов. Когда в окно стал пробиваться рассвет, мы лежали, прижавшись друг к другу. Я смотрела в потолок, пока внутри шла ожесточенная борьба. С одной стороны, его близость и чувство удовлетворения согревали сердце. И все же в голове крутилась одна и та же навязчивая мысль. «Мы совершили ужасную ошибку».